Мы прочитаем еще место, которое записано послание к римлянам, 8 глава, 1-28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». В этом мире есть такие удивительные люди, которым все содействует ко благу. Кто они такие? Две характеристики, отмеченные апостолом Павлом, когда он говорит об этих людях. Первое – они любят Бога. И второе – они призваны им. Обратим внимание на последнее. Призваны. Бог призывает человека. Как-то у нас на молодежном был такой задан вопрос, чему нас призвал Бог? Вы знаете, список получился весьма внушительный, но я хотел бы из него отметить только одно. Наверное, самое значимое, самое прекрасное – то, что человек утерял самым первым в результате своего грехопадения. И именно к этому Бог в первую очередь призывает обращающегося к нему человека. Что это такое? Мы будем читать некоторые тексты из Священного Писания, и хотелось бы сейчас прочитать первое послание Коринфянской Церкви, 1 глава, 1-9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Призваны в общении Сына Его. Это именно то, чего лишился Адам, лишилась Ева, впав в искушение. Теперь первые люди были изгнаны из Эдемского сада, и для общения с Богом требуются жертвы, требуются священники, требуется закон. Пророк Исаия в 59 главе первыми двумя стихами говорит: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Нарушилось общение. Здесь не идет речь о разовых ответах, большей частью для свидетельства, но гораздо глубже мы с вами рассуждаем об общении. Это может происходить только между теми, у кого есть нечто общее. Общее желание, общее стремление, общие мысли. Человек через покаяние и возрождение получает прощение грехов. Это именно то, что посеял разделение между людьми и Богом. И получив освобождение от них, получив новую божественную природу, человек призывается сразу же в общении с Творцом и с Его Сыном. И не только. Апостол Иоанн в первом соборном послании будет писать такие слова. 1 глава, 3 стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Итак, возрожденный человек не только призывается Богом в общении с Ним, но еще и в общении друг с другом. Святая Церковь, тело Иисуса Христа, чадо света всегда будет искать влекомый Духом Святым подобных себе. Давид – это муж Божий, на котором почивал Дух Господень. Когда он будет писать 15-й Псалом, он скажет здесь такие слова 3-м стихом. «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Дорогой друг, христианство – это не одиночество, это не келья. Это общение братьев и сестер, напоенных одним духом, ходящих во свете. Иоанн говорит: «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». И к этому общению мы тоже призваны Спасителем. Как яркий образ единства нам оставлена вечеря, говорящая об общности с Богом и друг с другом. В том же послании Коринфянской Церкви апостол Павел говорит: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Из этого прочитанного текста очень хотелось бы обратить внимание на сердечное желание апостола. Оно, может быть, прозвучит как-то неуместно, как-то противоестественно, но это то, о чем мы будем с вами сейчас говорить. Апостол Павел говорит: «Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Неужели возрожденный, верующий человек может быть в общении с этими страшными личностями? Ведь в этом тексте идет речь именно о верующих. Именно к ним адресовано это послание, в котором в самом начале апостол пишет: «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас». Именно к Церкви Божией написано это слово. И не только к тем далеким верующим, ко всем, кто в любом месте призывает имя Господа Иисуса Христа. Друзья, мы тоже Его призываем, молимся. И вот сегодня тревожным набатом звучит эта мысль, эта истина: «Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Оказывается, такое возможно. Именно так случилось тогда в Эдеме. Люди были счастливы в общении с Богом, они были призваны к этому общению, но падший дух смог ввести первую женщину в общение с собой. И этого было более чем достаточно для того, чтобы поколебать ее доверие к Богу и повредить ее ум. Он и сегодня охотится за призванными Господом, чтобы украсть, убить и погубить, и что, к сожалению, нередко ему удается сделать. Как же сегодня происходит среди верующих это страшное общение? Есть несколько способов. Они все имеют непосредственное отношение к человеческой душе. Во-первых, это музыка в современных ритмах, пусть даже самыми христианскими текстами. Это искусство в разнообразных жанрах. Литература. Я не имею в виду техническую, я не имею в виду учебники, науки, я имею в виду художественные, романы, фэнтези и так далее. Это ереси и лжеучения, и это область мысли. В сегодняшний электронный век наибольшую опасность, причем в открытой форме, стало представлять, казалось бы, невинное увлечение, название которого может вызвать улыбку у слушателя. Это игры. Компьютерные игры. Нередко можно слышать: это только игра. Но только ли? Сейчас передо мной лежит отпечатанное свидетельство одного верующего человека, который занимал не последнее место в церкви, и кто лично на себе мог испытать всю серьезность предостережения апостола: «Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Итак, мы прочитаем свидетельство этого человека по имени Анатолий. «Вещи будут очень неприятные, но я думаю, что горе мне, если я не буду об этом говорить. Я уверовал 11,5 лет назад. Многое, о чем я буду рассказывать, будет звучать очень фантастично. Может быть, кто-то не поверит, однако я не буду заверять вас. Ваше право рассуждать, верить или нет. В 14 лет я попал в дурную компанию. В те постсоветские времена, когда все коммунистические устои рухнули, никто нам ничего не предложил взамен. Поэтому мы проводили время в группировках, в компаниях и вечеринках. Я был малолетним алкоголиком, и моя жизнь плохо могла закончиться. Все было так бессмысленно. Однажды, возвращаясь с очередной вечеринки, мне стало так жаль мою 16-летнюю жизнь, что я, остановившись, поднял лицо к небесам и сказал вслух со слезами: «Бог, если ты есть, дай мне хотя бы соломинку, за которую я мог бы ухватиться, чтобы выбраться из этого болота». После этого я лег спать и увидел чудесный сон. Мне снилось, что я слышу сильный шум за окном. Я подошел к окнам моей квартиры и увидел, что весь город вышел на улицу. Все кричали и показывали на небо. Желая увидеть, что там было, я тоже вышел на улицу. На небе было ослепительное сияние, ярче солнца. Такое яркое, как вспышка. Оно не мерцало, а светило постоянно. Не ослепляло, хотя было очень ярким. Я поднял руки к небу, и облако отделилось и опустилось мне на ладони. В тот самый миг я почувствовал, как душу мою взяли из тела. Я ощутил абсолютную легкость и стал быстро подниматься. Облака проскакивали перед моим взором все быстрее и быстрее, пока в один момент мое движение не прекратилось. Все это время какой-то очень приятный голос говорил со мной. До сего момента не помню ничего, о чем мы говорили, но то, что произошло после, я помню, как будто бы это было только вчера. Я остановился, облака раскрылись, и я увидел на расстоянии около 100 метров огромный цветок величиною с большой дом. Он был полупрозрачный, но такой красоты мне никогда в жизни не приходилось видеть. Он был как лилия, чашей, удивительно красивый. Но то, что я увидел потом, поразило меня еще сильнее. В этом цветке был огромный фонтан, и там купались буквально в блаженстве полупрозрачные души. Слышался смех, радостные возгласы блаженства. Я спросил у того голоса, который все время со мной разговаривал, «Кто же это такие?» И голос сказал мне, «Это избранные Божии». Второй вопрос, который был у меня, «А мне можно в то удивительное место?» Ответа не было. Облака также бесшумно закрылись, и я стал опускаться, пока не почувствовал силу притяжения и не очнулся. Поймите, что я тогда еще был неверующим, и для меня это было очень удивительно и загадочно. Я не понимал, что это такое и кто такие избранные Божии. В течение еще нескольких недель я ходил и был мучим этим вопросом, ища ответ. Кто же это такие, избранные Божии, и как стать одним из них, чтобы попасть в это удивительное место? Я не находил ответа, пока не встретил евангельских христиан, которые дали мне Библию. Библия дала мне ответ на этот вопрос. С тех пор прошло 11,5 лет. Первые годы, когда я уверовал, со мною уверовали 2 моих друга, очень близкие. Они сейчас служат Господу. Бог нас извлек из болота. Наши родители все неверующие, алкоголики, и, скорее всего, если бы Бог нас не спас, мы стали бы такими же, как и они. Кто в нашей компании остался без Бога, у того жизнь очень плохо складывалась. Один парень в 20 лет закодировался от алкоголизма, другого парня в 20 лет зарезали, еще одного с радиатором от водяного отопления утопили в карьере. Один парень умер от наркотиков, кто-то сидит в тюрьме. И только у 3 человек сложилась жизнь благополучно. Это я и 2 моих друга. И все только потому, что мы уверовали. Слава Богу. Должен сказать, что мы чувствовали большую разницу между тем, откуда нас Бог извлек, и той новой жизнью, которую Он дал. У нас была огромная жажда служить Господу. Мы очень хотели послужить для Царства Божия, потому что чувствовали, что нам была явлена милость Божия. Будучи 16-летними подростками, мы прошли за несколько месяцев с проповедями все больницы в нашем городе. Я до сих пор помню, как мы были еще школьниками, но все свое время мы проводили в том, чтобы подписывать Новый Завет от руки. Не было штампов, чтобы штамповать их, и приходилось все писать вручную. Мы часами это делали, чтобы потом в больнице, проповедуя, раздавать Евангелие. Мы чувствовали, что Бог нас благословляет это делать. Мы быстро возрастали духовно. Мои друзья стали пасторами, я тоже нес различные служения в церкви. Когда я был верующим уже 7 лет, меня избрали молодежным пастором небольшой церкви в деревне недалеко от нашего города и руководителем хора. Бог делал из меня служителя, и я знал Господа уже не понаслышке. На этом все самые приятные вещи из прошлого, о которых я рассказываю, заканчиваются. То, о чем я буду говорить дальше, мне не хотелось бы рассказывать. Я бы хотел просто забыть об этом и никогда не вспоминать, потому что даже произносить многие вещи мне будет неприятно. но я должен это сделать, потому что чувствую, какая беда нависла над молодыми людьми. Боюсь, что в вашей жизни и в жизни ваших детей вы тоже можете столкнуться с этой бедой. Я был верующим уже 10 лет, но вместе с тем в моей жизни происходили ужасные вещи. Еще до уверования я стал изучать компьютерные технологии и впоследствии даже закончил институт с красным дипломом по профессии программиста. Компьютер, как и всякая другая вещь, которая может быть благословением для нас, несет с собой и огромную опасность. Этот век, в котором мы живем, называют еще веком информационных технологий или информационным веком. Не зря говорят, что сегодня информация управляет всем. Так вот, беда, в которую я попал, грех, который был в моем сердце, о котором мало кто знал, это компьютерные игры. Я проводил все больше и больше времени за этим увлечением. И так год за годом. Я начал с очень безобидных вещей. Говорил себе, что это всего лишь игры, ничего страшного. Но послушайте, что со мной произошло потом. Игры становились все менее и менее безобидными. Сегодня, анализируя технологии и индустрию компьютерных игр, я пришел к выводу, что большая часть компьютерных игр носит оккультный характер, и многие из них напрямую вовлекают играющих в оккультный мир, в оккультную практику и даже посвящению душ сатане. Остальная часть этих игр полна насилия, крови и убийств. Я прихожу к выводу, что дьявол очень мощно использует эту сферу нашего века, нашей жизни для того, чтобы увлекать сотни, тысячи, миллионы молодых людей. Проанализировав ситуацию в нашей стране, я нашел, что более 90%, а может быть и все 100% неверующих молодых людей увлечены компьютерными играми и регулярно посещают интернет. Расскажу один неприятный случай. Я играл в одну игру, где моим персонажем был мальчик-колдун. Там надо было проходить разные уровни при помощи магии и колдовства. Я был верующим 10 лет и понимал, что это опасно, и все же говорил себе так, как, может, говорят ваши дети или вы сами. Это всего лишь игра. Ничего страшного, это всего лишь досуг, это нереальная жизнь, это игра. Сегодня очень популярна эта тематика, и оккультизм с новой силой вовлекает новые и новые души. Книги и фильмы «Гарри Поттер» побили все рекорды кассовых сборов у нас в России, да, думаю, и во всем мире. Почему они так популярны? Потому что главный герой Гарри Поттер – это мальчик-колдун, наделенный сверхъестественной силой, а падшая человеческая натура стремится иметь власть и править. Сейчас очень популярный фильм по книге Толкина «Властелин колец». Даже в христианских кругах идут споры, может быть, это неплохой фильм. Кто-то находит в нем даже глубокий духовный смысл. А я скажу, что это ходить по острию лезвия, по краю пропасти. Считаю, что фэнтези не от Бога. Это очень близко к оккультизму и к оккультному миру. Так вот, в той самой игре я проходил все дальше и дальше. Этот виртуальный компьютерный мир увлекал меня все сильнее и сильнее. Почти уверен, что для многих из вас, конечно, виртуальный мир, слава Богу, не знаком, но заверяю, что он настолько увлекателен, что молодой человек, подросток или ребенок, попробовав однажды эту возможность, с первого раза попадет в зависимость. Вы знаете, чем опасен наркотик? Он опасен не столько своей физической зависимостью, сколько теми необратимыми процессами, которые он производит в головном мозге, в подсознании. На примере работы в наркоцентрах я вижу, что физическая зависимость от наркотиков проходит в течение 2 недель. Психическая зависимость – в течение 6 месяцев. Психологическая зависимость может не пройти вообще. Поэтому нужна сила Божия, чтобы каждый день бороться с желанием снова вернуться к этому так называемому удовольствию. Компьютерные игры направлены на подсознание. Чем круче, чем сильнее игра, тем сильнее она проникает в сознание молодого человека и там программирует. Это не придумано, это реальность. Поверьте, я инженер-компьютерщик и знаю, о чем говорю. Поэтому в той самой игре я был настолько увлечен, что уже не владел собой. Мне хотелось все дальше и дальше видеть эти сказочные миры, которые рисует виртуальный компьютерный мир. очень увлекательны. Я видел многих людей, которые однажды попробовали виртуальный мир. С этого момента реальный мир становился для них серым и безинтересным. Они теряли интерес к жизни, желание жить, становились апатичными и оживали, когда снова возвращались к компьютеру. Я видел людей, которые сутками проводят у экрана мониторов. У некоторых я был невольным свидетелем, когда дети 3-4 лет бьются в истерике от того, что родители не разрешают им подходить к компьютеру. Они попали в зависимость. Молодое сознание сразу увлекается этим. У моего друга есть дочка, которой 3 года. Она умеет делать с компьютером все, о чем бабушка с дедушкой понятия не имеют. Она может сама включать, выключать, ставить любые диски, смотреть. Я должен сказать, что это очень опасно. Этот компьютерный мир также опасен, как наркотики, потому что он действует на подсознание, изменяя разум молодого человека. Я говорю вам это с уверенностью, потому что сам попал в эту беду. В той самой игре на определенном этапе я встретился с темной личностью, с дьяволом. И вы знаете, что эта личность мне предложила? Она сказала: «Если ты хочешь пройти дальше, ты должен продать свою душу мне». Конечно, в этот самый миг я ужаснулся. Во мне как бы заговорили сразу 2 голоса. Один голос говорил: «Это всего лишь игра, не обращай внимания, все нормально. Посмотри, что будет дальше, ты только посмотри». А другой голос, голос Духа Святого, говорил: «Анатолий, с такими вещами не шутят. С этим не играют, это не игры». Еще долгое время я колебался, принять это предложение или нет, пока однажды нажатием одной единственной кнопки на компьютере я не продал свою душу сатане. Конечно, в тот самый миг я говорил себе: «Это игра, ничего страшного, в реальном мире ничего не происходит. Я по-прежнему служитель, один из старейшин моей церкви, 10 лет верующий, у меня друзья, я имею успех. В христианском мире я известный человек». Я говорил себе так, но в тот самый миг я почувствовал, что в моем сердце снова образовалась та самая пустота, которой не было уже 10 лет. Я уже забыл, что такое может быть в жизни человека. Снова пропасть и пустота в душе. Почему? Потому что Бог оставил меня, и Дух Святой угас. Сегодня многие спорят, может ли Бог нас оставить, можем ли мы потерять спасение. Судите сами. Так вот, в тот самый миг я почувствовал, я осознал, что Бог меня оставил. Конечно, как мы, христиане, часто делаем в разных сферах нашей жизни, в разные моменты, я впал в самообман. Я стал успокаивать себя и говорить: «Ничего, ничего страшного, Анатолий, все нормально, солнце по-прежнему светит, никто у тебя не умер, друзья от тебя не отказались, в церкви ты по-прежнему уважаемый человек, все нормально, утром встанешь, все будет хорошо». День за днем я так себе говорил. Конечно, я выбросил тот диск с игрой, но ничего не изменилось в духовном мире. Я впал в самообман настолько, что мне казалось, что все так же по-прежнему, как и раньше, хорошо, но это была ложь сатаны. Еще один печальный момент расскажу. Может быть, у кого-то из вас такие вещи внутри происходят. Боже, сохрани. Я сидел на одном из собраний, может быть, в течение недели после тех событий, когда я в той игре продал душу дьяволу. Это был 10-летний юбилей нашей церкви, на котором присутствовало около 1000 человек. Я пел, люди подходили, благодарили, но когда я сел на кресло в зале и смотрел на проповедника, я до сих пор помню те ужасные мысли, то я говорил в самом себе: «Как скучно! Вот у меня дома есть игры, я вернусь, и там будет интересно». Я был усыплен, поражен грехом. Если вам в вашей жизни когда-либо проповедь станет скучной, то это говорит о том, что вы потеряли страх Божий. Да, я его потерял. Многие вещи я уже делал и не боялся кары и возмездия Божьего. Еще один реальный пример из жизни. Не так давно, в течение последнего года, произошел один такой печальный случай. Группа подростков играла в компьютерную игру. Они уже подошли к концу игры, и на финальном этапе, чтобы закончить ее, они должны были покончить жизнь самоубийством. И когда они отошли от экранов мониторов, они не смогли уже отделить виртуальный мир от реального. Ужасно то, что в подсознании происходят необратимые изменения и катастрофические процессы. Человеку с каждым разом все труднее отделить, где игра, а где реальный мир. Постепенно человеку начинает казаться, что наш реальный мир – это тоже большая игра. Ее кто-то управляет, кто-то играет. И отчасти это правда. Я знаю, что дьявол играет многими душами, искусно манипулируя их сознанием. Целая группа этих подростков сбросились с многоэтажного дома и покончили жизнь самоубийством по-настоящему. А все началось с простой игры. Когда они остановились, то не смогли понять, что уже играют в реальный мир. Игра закончилась. Я убежден, что вероятнее всего существует некая организация, которая целенаправленно создает игры для увлечения и посвящения душ сатане, который пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Когда я возвратился в тот день после собрания домой, я пошел и купил последнюю в своей жизни игру, название которой звучало «The Fallen». На русский язык это было безобидно переведено как «отверженные». Я подумал, ну, мало ли какие отверженные, и не придал этому названию большого значения. В Индии есть целая раса отверженных, они избрали буддизм, есть отверженные евреи, мы, христиане, тоже отвержены, этот мир отвергает нас. И скажу больше, что если тебя этот мир не отвергает, пересмотри твою веру. В ней, скорее всего, что-то не в порядке. Однако название было переведено неточно. В действительности оно означает «падшие». Все началось безобидно, как космическое путешествие. Очень красивое и увлекательное. Я просто был космическим путешественником, исследовал разные миры. Было очень интересно. Но раз за разом, проходя дальше, я начал понимать истинный смысл этой игры, который заключался в следующем. Некогда существовала высшая раса духовных существ во Вселенной, которая в определенный момент не спала и сейчас заключена в ином мире во мраке. И главной идеей этой игры было выпустить эту высшую расу. Там был такой спор или вопрос, они хорошие или плохие? На самом ли деле все думают, что это плохая раса? Именно это есть главная идея, которая существует сегодня в сатанизме. Вы знаете, почему люди поклоняются сатане? Потому что они находятся в заблуждении, веря в то, что только сатана может дать благо на земле и удовлетворение. Я же, ища удовлетворение на земле, испытав многое, нашел только одно единственное занятие, которое по-настоящему меня глубоко удовлетворяет. Это возможность служить Богу. Все остальное временно и бренно. Так вот, в той игре я дошел до определенного момента, когда должен был бы остановиться. Но дьявольская машина была раскручена настолько сильно, что я не мог уже ничего сделать. Мой разум был уже порабощен. Мне хотелось идти дальше и видеть снова и снова, что же будет. В один момент персонажи в этой игре сидели вокруг трех магических пирамид, которые собрал путешественник, которым я управлял. И вдруг один из персонажей встал и начал произносить заклинание на незнакомом языке. Время было уже за полночь. Я сидел напротив монитора один на один. И когда он стал произносить эти заклинания, я почувствовал мороз. Стал погружаться в ужас, мое тело начало трястись. Я понимал, что можно было бы еще остановиться, но мне так хотелось посмотреть, что будет дальше за этим моментом. И ловушка захлопнулась за мной. В один момент, когда он произносил заклинание, я увидел, как в этой игре врата бездны открылись. И падшие демоны стали выходить. Они не просто выходили. Но они входили в каждого присутствующего персонажа, и один демон вошел в моего. В тот самый миг я не просто понял, я познал, что эта игра для меня перестала быть только игрой. Уже какое-то время до этого, в течение недели или двух, мой храм оставался пуст. Да, выметен, да, вычищен. Есть разные точки зрения на то, кто эти люди, которых дом вычищен и выметен и остается пуст. Некоторые говорят, что это те люди, которые просто получили освобождение, но не приняли Господа глубоко. Да, это так, но один вопрос хочу задать. Кто может произвести работу в нас? Кто может вычистить и вымести наш дом? Вы сами можете? Я не могу. Я прихожу к тому, что это работа Господа. Я понимаю, что речь идет о тех людях, в душах которых Господь произвел свою работу, вымел и вычистил, но в определенный момент они почему-то оказались пусты. Так было со мной. В тот самый момент я почувствовал, что внутри меня все заледенело, как будто бы в меня влили жидкий азот, от макушки головы до подошвы ног. Все тело мое как будто бы парализовало. Огромным усилием воли я заставил себя пошевелиться и выключить компьютер. То, что произошло дальше, выглядит фантастично. Я сам сейчас вспоминаю эти дни, мучительные недели и такое ощущение, что это было не со мною, что это слишком нереально. Однако я точно знаю, что это был я, потому что я все это пережил на себе. Ваше право, верить или нет. Я попытаюсь вам обрисовать то, что было дальше, хотя слов не могу найти. Может, я уже раз 20 рассказывал за последние 2-3 недели эту историю, но не могу подобрать точных слов. Вообще, я думаю, что духовный мир очень сложно выразить или описать нашим человеческим языком. Поэтому, возможно, в Откровении Иоанна так много прообразов, которые нам трудно понять. Так вот, после того самого момента, в течение нескольких недель, я не мог больше есть, спать. Все другие естественные желания и нужды были разрушены абсолютно. Пища, которую я пытался принять, причиняла огромные мучения моему телу. Она выходила обратно и, кроме того, причиняла страдания моей душе. Когда я только пытался заснуть в изнеможении, меня посещали такие кошмары, что я в ужасе схватывался в холодном поту и кричал. Так продолжалось несколько недель. Моя душа терзалась каждый миг. Не было абсолютно никакого Божьего присутствия в моей жизни. Еще живя на земле, я уже был как в аду. Я чувствовал сильные терзания души. Не знаю, как вам это объяснить. Ничто вокруг меня не изменилось. Положение в церкви, в обществе, никто не лишил меня служения. Мои друзья от меня не отказались, но ужасные изменения произошли во мне. Бога не стало в моей жизни. Я чувствовал, как будто бы Бог убрал свою руку, и я стал слышать сотни тысяч голосов, которые просто орали мне: «Теперь ты наш и пойдешь с нами в ад». Конечно, все 10 лет до этого, будучи христианином, я думал, хотя не говорил, не признавался, но в душе чувствовал, что бесы – это не для меня. Это первые христиане написали, чтобы нас немножко запугать. Я думал, что это не обо мне. Я служитель, я христианин. В тот миг я не просто понял, я познал всеми фибрами своей души, что духовный мир абсолютно реален. Возможно, даже реальнее, чем этот материальный мир, который однажды прекратит свое существование. Я познал, что бесы не просто выдумка, которую придумали христиане, чтобы нас с вами попугать. Это реальность. И то, что вы сегодня не чувствуете этого, это потому, что Бог под сенью своих крыл охраняет вас от этих легионов, жаждущих растерзать нас с вами. Когда Бог убрал свою ограду, я понял, что играл в церковь, я играл в веру. Что еще было ужасным в течение этих 3 недель, это то, что я кричал в небеса. Я рыдал, со слезами умолял, но небо было закрыто. Никакого ответа. Абсолютно глухая стена. Я так кричал, как никогда в жизни. Я столько постился, как за все 10 лет не постился христианской жизни. Но ничего не было. Бог не отвечал мне. Через 3 недели я был на грани физической смерти. Моя нервная система была полностью разрушена, и тело истощено. Сердце мое сильно болело, не выдерживая постоянной стрессовой нагрузки. Представьте, не есть 3 недели фактически ничего и не спать практически совсем. Я, кстати, ездил ко всем служителям, которые только были в нашем регионе. Все молились за меня, но ничего, никакого результата. Я понимаю, что благословение не от человека, а от Господа. Если Он не позволит благословениям прийти на меня и на тебя, не надо обманываться, что придет пресвитер, помолится, и благословение придет. Нет. Если у тебя в отношениях с Богом нет порядка и мира, то благословение к тебе не придет ни через кого. Страшно было все эти 3 недели и то, что я хотел покаяться, но не мог. Да, я плакал, но это были слезы боли и ужасных душевных терзаний. Душа настолько терзалась, что я порой терял сознание и рассудок. Несколько раз я был на грани того, чтобы вызвать скорую помощь, и меня отвезли бы в психиатрическую клинику. Точно. За первые 3 недели я потерял 30 килограммов. Сколько дальше, я уже не взвешивался. Друзья, которые видели меня, ужасались. Они говорили мне: «Что с тобой?» С моей жизнью было точно как у Иова. К нему тоже пришли друзья и первые несколько дней просто смотрели и не могли ничего сказать от увиденного. Так было со мною. Я чувствовал себя абсолютно высохшим. Я не мог выдавить ни слезинки покаяния. В те самые дни я познал, что покаяние – это не столько наше с вами решение, сколько милость Божия, Божий дар. Я хотел найти покаяние, но не мог. Если ты сегодня где-то в укромных уголках твоего дома позволяешь греховным вещам входить в твою жизнь и думаешь, что ты так легко придешь на собрание и покаешься, то ты в заблуждении, мой друг. Может, ты и проронишь слезу, наденешь маску печали, сожаления, всплакнешь: «Братья, сестры, я виноват». Но если Бог в сердце твоем не произведет своего изменения, это не покаяние. Такую работу может произвести только Бог. И еще я понимаю, что покаяние – это благой дар. Разве нет? Каждый из нас вошел в эти стены церкви через покаяние. Для нас это благой дар, который приходит от Отца свыше. В те недели я пытался получить этот дар, но Бог его мне не давал. И вот тогда это было самым ужасно мучительным, я чувствовал безысходность. Я чувствовал, что если я сейчас умру, то действительно пойду в ад. Что удерживало меня от самоубийства, чтобы не терпеть такие душевные терзания и боль, так это мысль: неужели в аду такая будет вечность? Эта мысль меня еще сильнее ужасала, и она же меня останавливала. Ко мне приехал самый лучший из моих друзей. Он сказал мне: «Анатолий, я вижу, в каком-то ужасном положении». Много он не говорил, но только сказал: «Ты знаешь, и Библия говорит, что Бог все еще любит тебя». Он коротко помолился и уехал. Он еще сказал одну вещь, я хочу передать это вам. Он процитировал одно высказывание, состоящее из 2 частей. Первое, что он сказал, это: «Мы ничего не можем сделать, чтобы заставить Бога любить нас больше». Звучит странно, но давайте подумаем. По природе своей Бог наш есть Бог суверенный и независимый. Никто и никогда из людей и никакими вещами не сможет манипулировать, контролировать и управлять Богом, потому что Он Бог. Поэтому мы своими добрыми делами и молитвами не можем управлять им. Он отвечает нам на наши молитвы только потому, что Ему это приятно, а не потому, что мы такие добрые, хорошие, Ему деваться некуда. Мы ничего не можем сделать, чтобы заставить Бога любить нас больше. И вторая часть звучит так: «Но мы также не можем ничего сделать, чтобы заставить Бога любить нас меньше». Его любовь, поймите, не от наших дел. Он возлюбил нас еще тогда, когда мы были грешниками, и лишь по своей суверенной воле Он решил нас любить. Этим отличается божественная любовь от человеческой. Мы любим всегда за что-то. Человек красивый, я его люблю. Он вкусно готовит и так далее. Бог нас любит не потому, что мы красиво молимся, а потому, что Он возлюбил нас, принял решение любить. Так вот, мы не можем ничего сделать, чтобы Бог нас любил меньше. Бог часто оставляет человека, потому что с ним, грешным, он не может иметь ничего общего. Он по природе святой Бог, а по характеру справедливый. С вами, со мной, если мы во грехах, Бог не может иметь ничего общего, потому что не остается больше жертвы за грех, если мы, получив познание истины, продолжаем произвольно грешить. Но оставляя нас, Он все еще любит. Я верю, что до последней секунды Бог любит грешника и желает ему спасения. В тот самый миг я встал на колени и сказал: «Боже, я не знаю, слушаешь ли ты меня. Наверное, ты не слышишь меня. Но, может быть, слышишь. Я не верю, помоги моему неверию. Брат говорит, что ты все еще любишь меня. Если это так, то прояви ко мне хотя бы немножко твоего милосердия и милости». Я просил лишь каплю, как тот богач, милости к себе. В тот самый момент я почувствовал, как луч света сошел в мою душу. Я начал рыдать и рыдал много часов. Это были слезы раскаяния. Так было несколько дней. Я помню, как первые два дня с самого утра у меня было единственное желание – искать Бога и снова рыдать. И что самое прекрасное было во всем этом, удивительно, я наслаждался возможностью рыдать перед лицом Божьим. Я рыдал и услаждался тем, что Бог мои грехи не просто знает, а снимает тяжесть их с души. В тот миг я готов был все сделать для Бога. Но еще некоторые негативные проявления оставались в моей жизни. Хотя я ощущал, что Бог дает мне покаяние, но я чувствовал, что бесы с новой силой стали кричать мне: «Нет, не верь этому, такие вещи не прощаются, ты продал свою душу, все, теперь ты наш». Моя вера, как маленький росточек, только появлялась, такая беззащитная и слабая, а бесы сразу же ее хотели задушить. Я чувствовал, что я на грани физической смерти, очень слаб, однако решил ехать в свою церковь и сделать, возможно, последнее доброе дело в своей жизни во имя Царства Божьего. Я взял машину и молил Бога дать мне сил кое-как доехать 80 километров. Перетерпел еще ночь. Утром поехал в дом молитвы. Мне очень трудно было говорить при всех об этом, так как после меня в этот день должно было начаться венчание, свадьба. Вы представляете, о таких вещах говорить перед свадьбой? Людям радоваться надо. Но я думал, что это у меня была последняя возможность. Я стал перед всеми. На меня смотрело 500-600 душ. Я сказал: «Братья и сестры, вы знаете меня все 10 лет. Я не просто сидел где-то там сзади. Вы видели меня как служителя, как пастора небольшой молодежной церкви. Но знайте, что, может быть, я сегодня последний раз перед вами стою. Может быть, моя жизнь закончится в психиатрической больнице, и мой финал может быть очень плачевным. Другого выхода я уже не рисовал себе». Я сказал: «Но когда это со мной произойдет, я хочу, чтобы вы знали, почему это со мной случилось. И, возможно, я надеюсь, кого-то это отрезвит и остановит. Я думаю, что это последнее дело, которое я могу сделать во имя Царства Иисуса Христа». Когда я рассказывал, я рыдал. Мне не было стыдно, мне было все равно, что обо мне подумают люди. Это меня абсолютно не волновало. Я знал, что у меня еще есть шанс что-то сделать для Бога. После моего исповедания, которое многих коснулось, я ощутил в себе силы, чтобы снова жить. Когда я возвратился домой, со мной произошло очень и очень важное событие. Дома я сказал Богу: «Боже, я начинаю верить, что ты меня простил, но мне так тяжело, и вера моя еще так слаба. Я потерпел полное кораблекрушение в вере. Ничего в моей жизни достойного благословения нет. Но я прошу тебя, если ты меня любишь, то подтверди сверхъестественно свою любовь ко мне». Послушайте, что произошло. В ту ночь я лег спать и во сне очнулся в преисподних местах земли. Я не берусь утверждать, был ли это ад или нет, но это было глубоко под землей, низкий потолок, земляной пол. Там абсолютно не было света, а был сплошной мрак, хотя можно было видеть. Я видел клетки по периметру, как в тюрьме камеры, в которых я видел многих верующих христиан. Я ужаснулся тому месту. Знаете, там в духовном мире вся атмосфера наполнена знанием. Не надо там думать и спрашивать. Все полно знаний, и как только у тебя возникает вопрос, то тут же появляется и ответ у тебя в голове. Я видел там пекаря в абсолютно белой одежде, и он выпекал белый хлеб. Я понимал, что хлеб, абсолютно белый хлеб, это истина, неповрежденное Слово Божие. Я знал в тот момент, что если верующий вкусит эту истину, то истина сделает его свободным. Так Христос говорит: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». И вдруг я увидел, что за спиной этого пекаря искусно пряталась другая личность – дьявол. И как только булочка выходила из рук этого пекаря, он тут же проклинал ее, накладывал заклятие, и булочка черствела, чернела, и те, которые были в темнице духовной, принимая ее, не могли освободиться. Тогда я решил: я буду бороться с дьяволом. В один момент так получилось, что я собрал как бы хлеб за собою и грудью пытался закрыть его от дьявола. Мне казалось в тот момент, что я побеждаю. Я лежал на земляном полу и закрывал собою хлеб, чтобы дьявол не мог его проклясть. Но вдруг дьявол встал надо мною и стал хохотать. Он смеялся демоническим смехом. Я посмотрел на него, столько было надменья, самодовольства, дьявольская гримаса. Он начал говорить: «Ты думаешь, что победил? А помнишь наш с тобой контракт?» Он отвернул полу пиджака, достал контракт, и я понял, что то, что я продал душу, это была не игра. Это было абсолютно реально. Все силы, вся воля оставили меня. Я был как мешок, наполненный водою, был совершенно подавлен. Я понимал, что ничего больше не могу противопоставить. Со мной можно делать сейчас абсолютно все, потому что этот факт в моей жизни разрушил все основания для борьбы. Дьявол смотрел на меня и хохотал. Очень медленно, наслаждаясь моими мучениями, он стал читать: «Ты такой-то, тогда-то и тогда-то, при таких-то обстоятельствах, в тот самый день продал свою душу мне». Он остановился на приговоре и сказал: «Итак». Он посмотрел на меня так ехидно, отчего я почувствовал, что проваливаюсь все ниже и ниже. Мое лицо поникло. «Ты навечно принадлежишь Богу». В тот самый миг я посмотрел на дьявола и увидел, что он смотрит на контракт и снова перечитывает его. Он затрясся и побледнел. Он снова и снова перечитывал этот контракт, а я исполнился такой великой радости, какой никогда не испытывал в жизни. Я понял, что Бог кровью Сына Своего даже в дьявольском контракте силен исправить наш с вами приговор. Дьявол заскрежетал зубами и исчез. Он не посмел больше посмотреть в мои глаза, а я увидел огромный Божий свет, который просиял. Я понял, что моя душа снова навечно принадлежит Богу. Бог изменил приговор дьявола на помилование. В то самое утро я проснулся со слезами радости на глазах. Я никогда в жизни не просыпался в радостном настроении. С того момента моя жизнь стала восстанавливаться. И по милости Божией я сегодня стою перед вами. В послании к евреям 3:12 написано: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого». Кому обращается Священное Писание? К братьям, к верующим. Значит, верующие могут иметь сердце лукавое. «Смотрите, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Возможно, вы в красивых помещениях богослужебных собраний благопристойно и чинно ведете себя. А каковы вы в жизни? Вы думаете, что Бог вас не видит где-то в ваших комнатах каждое мгновение жизни? Это называется лицемерная вера. Если вы здесь одеваете обличие праведности, а в жизни продолжаете делать непристойные дела, тогда не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда, который придет, ибо Бог будет судить народ свой. В эти дни я впервые в жизни познал, что такое любовь Божия и незаслуженная милость Его. Я не мог привести ни одного аргумента, что я хорош и заслуживаю того, чтобы Бог меня любил и простил. Ничего я не мог сказать, но познал до глубины души, что Господь простил меня и что это незаслуженно. Невозможно заплатить за это никакие деньги, просто Бог нас милует. В тот момент в моем сердце родилась такая благодарность, которая не даст мне жить беспечно всю мою оставшуюся жизнь. Слава Иисусу! Мы только что прослушали с вами свидетельство человека, который на личном горьком опыте убедился, что это не только игра. Да, он начал с чего-то безобидного. Безобидные гонки, безобидные игры. На этом очень трудно остановиться. Этот виртуальный мир захватывает внимание человека. Человек уже не может оторваться. Он вынужден идти дальше и дальше. Мне нравится у пророка Исаии в 11 главе несколько стихов. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним наполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земле решать по истине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Мне нравится это повествование, особенно описание мира, глубокого мира. Можно представить, как животные рядом лежат, пасутся. Здесь же рядом с ними мы видим ребенка. Что он делает? Младенец будет играть над норою аспида. Друзья, кто такой аспид? Это змея. Одного укуса достаточно для того, чтобы оборвать жизнь не только младенца, но и взрослого. А он, этот младенец, сидит и играет в непосредственной близи логовища смерти. Он спокоен. Он спокоен потому, что, как мы с вами прочитали, не будут делать зла и вреда. Так будет, так обязательно будет. Когда ангел возьмет древнего змея, который есть дьявол и сатана, и скует его на 1000 лет, и низвергнет его в бездну, и заключит его, и положит над ним печать. Все. Вот тогда нора будет запечатана. Можно безопасно играть, но сегодня другое время. Древний аспид на свободе и серьезно опасен. Можно прийти просто в ужас, глядя на младенцев во Христе, которые беззаботно играют прямо над его электронным жилищем, поверив в его ложь. Это только игра. В то время как одного укуса виртуального жала будет достаточно, чтобы постепенно убить душу, убить в нас жизнь, подаренную Христом. «Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами», – писал апостол Павел. И сегодня это слово достигло нас, тех, кто призван в общении с Богом и Его народом. Конечно, все мне позволительно, как мы вначале читали, но не все полезно. Неужели мы будем раздражать Его, то есть Бога? Неужели? Разве мы сильнее Его? Жизнь, подаренная нам Богом, мир, окружающий нас, друзья, это не игра, это реальность. И идет постоянная борьба за наши бессмертные души. Да сохранит Господь нас от этого великого бедствия, от той пагубы, в которую многие уже попали, которые уже многие запутались и не знают, как оттуда выбраться. Будем держать стезю и путь свой как можно дальше от этой норы. Это древний путь, путь вдалеке от искушения. Да пребудет благословение Господне на всех нас. Аминь.